Часть вторая. Мерисса. Разница между чудом и фактом равна разнице между русалкой и тюленем. Марк Твен. Глава седьмая. Марти. Аэропорты — это великие уравнители. Аэропорт есть в любой стране, будь то Франкфурт, Кувейт, нью-йоркский Кеннеди или перуанский Хорхе Чавес. Парижский Шарль-де-Голль или московский Домодедово – все они одинаковы. Чистые, хорошо организованные, современные. Международный аэропорт Бандар-Анаики ничем от остальных не отличался. Когда едешь на такси по разбитым местным трущобам улицам Коломбо, видишь, насколько бедная эта страна. А в Бандар-Анаике ничего этого не видно. Войдя в автоматические стеклянные двери, можно представить себя где угодно. Мартин направился к кассе авиакомпании Cinnamon Air, где договорился встретиться с Джеки. В шортах цвета хаки, зеленой блузке и сандалиях на наборной подошве она стояла с чемоданом перед выходом к очереди на регистрацию. Увидев его, она улыбнулась. «Доброе утро, Марти. Мы почти близнецы», сказал он, глядя на свои брюки цвета хаки и лаймово-зеленую рубашку для гольфа. «Только моя одежда не из Гэпа. Вообще-то она из Найки». «В Найке продаются хаки?» «Это брюки для гольфа». Внезапно Джеки широко распахнула глаза. «Ред!» Марти повернулся и увидел Редику в широкополой соломенной шляпе и солнечных очках. Она спешила к ним и, улыбаясь, приветственно махала рукой. «Сюрприз, фанаты!» Широко раскинув руки, она обняла Джеки. Потом указала пальцем на щеку. Марти покорно запечатлел на ней поцелуй и тут же спросил. «Какого черта ты здесь делаешь, Ред?» «Лечу с вами. Вообще-то не собиралась, но встала рано, никаких дел. До следующего месяца никаких съемок. И решила, чем не приключение. Купила в интернете билет, и вот я здесь». «Я рада, что ты с нами», — одобрила Джеки. «А Марти нет». «Марти, ну хоть притворись, что рад меня видеть». «Не люблю сюрпризы». «Что это за рубашка?» На ней была облегающая розовая футболка, украшенная черным силуэтом снежного человека. «Хотела напялить на себя что-то уместное, но ничего русалочьего не нашлось. Решила, что сойдет и это. Тебе не нравится?» Прямо снизошла. «Это же весело, Марти! Не будь таким занудой!» Из плетенной пляжной сумки, перекинутой через плечо, высунул голову крошечный шпиц и радостно тявкнул. «Ты взяла с собой собаку?» «Да!» Протянула она по-детски и чмокнула шпица между пушистыми ушами. Он ласково лизнул ее в щеку. «Мой малыш везде со мной. Правда, Марти?» «Правда». Марти нахмурился. «Ты с кем разговариваешь?» «С моей собакой». «Его зовут Марти? И что? Ты назвала свою собаку в мою честь?» Ред рассмеялась. «Какой ты самовлюбленный! Марти попал ко мне щенком задолго до нашего с тобой знакомства. Не помнишь? Когда мы познакомились, я сказала, что мою собаку тоже зовут Марти. Я назвала его в честь Мартина Шина. Все из-за Росс, один из моих самых любимых фильмов». «Так, народ», — сказала Джеки, взглянув на свои золотые часики, — «давайте продолжим эту увлекательную беседу в очереди. До посадки полчаса. Мы же хотим попасть на рейс». Через взлетную полосу автобус отвез дюжину пассажиров к небольшому одномоторному турбовинтовому самолету, выкрашенному в пурпурный и белый. Солнце уже стояло высоко в небе, оживляя утро. По короткому алюминиевому трапу Марти следом за Джеки и Ред поднялся к двери самолета. Улыбающаяся стюардесса проверила посадочные талоны и помахала им рукой, направляя в тесный проход. «Я здесь!» Ред остановилась у кресла. «2Б!» «У меня 2А!» Марти чуть наклонился, чтобы не удариться головой о потолок. «А у меня 8Д!» объявила Джеки. «Почему нас посадили врозь? Зарегистрировались вместе, и рейс неполный». «Это Шри-Ланка, Марти. До твоего британского уровня не дотягивает». Усатый мужчина позади Марти нетерпеливо кашлянул. «Увидимся после приземления». Марти боком протиснулся к своему месту у окна. Ред устроилась рядом, положив пляжную сумку на колени. Игрушечный песик Марти не мог заставить себя думать о нем, как о своем тезке. Смотрел на него черными бусинками глаз, высунув из пасти язык. «Он уже летал?» — спросил он. Она кивнула. «Всегда со мной летает». «Не лает?» «Марти никогда не лает». «Тебе обязательно так его называть?» «Ну, так его зовут». «Знаю, но разве нельзя называть его М или как-нибудь еще, ну, хотя бы сегодня?» «Давай будем звать М тебя. Понравится? Это вообще женское имя, если на то пошло». «Из этой собаки так и прет мужское начало», — пробормотал он, приподнимаясь, чтобы достать концы ремня безопасности. Пристегнувшись, он откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. «Собрался спать?» — спросил Ред. «Разбуди, когда приземлимся», — ответил он. «Я думала, тебе не до сна. Этот череп для тебя как чаша Грааля». «Ночью почти не спал». «Я тоже, но дремать не собираюсь». «А ты-то почему не спала?» «Смотрела твою документалку. Она есть на YouTube». «Не знал». Мартин нахмурился. «Какого черта тебе понадобилось это смотреть?» «Я все еще пытаюсь свыкнуться с тем, что ты русал. Хотелось посмотреть, из-за чего столько шумихи». «Если можно, не называй меня русалом. Это как-то оскорбительно». «А по-моему, это отличный ник. Напоминает о заклинателе лошадей. Но русал куда лучше, чем заклинатель русалок. Кстати, он совсем неплох. Документальный фильм. И ты там отличный. Не знаю, почему ты его так стыдишься». Он открыл глаза. «Потому что это был обман, Ред. С самого начала». «Неправда, Марти. Видео...» Она понизила голос. «Русалка, может, и была липовой, но то, о чем ты говорил, обо всех этих встречах с русалами в разные века, об их физиологии и социальной структуре, это все основано на исследованиях и честных предпосылках. Ты можешь собой гордиться». Он слегка повернулся в кресле, чтобы посмотреть назад. За его спиной сидел подросток в больших наушниках. За Ред пожилая дама изучала меню. Оба не обращали на них никакого внимания. Повернувшись к Ред, он сказал: «Это величайшая в мире утка, а я высказался в ее поддержку». Она ответила: «И что? Фильм получился интересный? Ты стал знаменит? Что тут плохого?» Чуть помолчав, она добавила: «Ты ничего не говорил про выпуклые лбы. Эхолокацию вообще не вспомнил». «Потому что у русалки на видео не было акустической линзы. Либо их мастера спецэффектов об этом не подумали, либо, что вероятнее, они хотели сделать из нее типичную русалку, красивую, экзотическую, соблазнительную. В любом случае, хватит с меня разговоров об этом, Ред». «Хватит! Мы знакомы уже 2 года, Марти, а я о тебе почти ничего не знаю. Мне кажется, ты просто обязан рассказать мне все, что я хочу знать». «Только документальный фильм давай не трогать». «Ладно тебе. Значит, это была утка. Тебя надули, ну и что? Не можешь с этим смириться?» «Смириться?» — сердито повторил он. «У меня вся жизнь пошла под откос, Ред. Как с этим можно смириться?» «Но теперь ты здесь, на Шри-Ланке. У тебя новая жизнь. Ты на пороге величайшего открытия в своей карьере. Живи и радуйся». «Стараюсь». «Если хочешь знать мое мнение, тебе не хватает внутренней гармонии. А чтобы она появилась, о том, что тебя гложет, надо говорить. Слышал про подавленные отрицательные эмоции?» «Я ничего не подавляю. Господи, я просто стараюсь откреститься от прошлого и жить нормальной жизнью. Как ты не можешь этого понять? Если бы моя семья погибла при пожаре, ты бы тоже приставала ко мне с расспросами. Если бы воспоминания о них не давали тебе покоя, приставало бы». Он снова покачал головой и прикрыл глаза. Шпиц 2 раза тявкнул. Редика что-то ему замурлыкала, поминая в суе имя Марти. «Как тут уснешь?» «Марти!» Он не знал, кому обращается Ред, к нему или к собаке. Приоткрыв один глаз, он искоса глянул на Ред. «Спал?» Он висел в зыбком мире, «Между сном и явью?» «Спал», — буркнул он. «В чем дело?» «Я думала о документальном фильме, кое о чем из твоего рассказа». Он закрыл глаз. Она оттолкнула его локтем. «Слушай», — он сверкнул глазами, — «уймись, Ред! Там, где ты говорил о китах», — продолжила она, немало не смущаясь, «ты сказал, что они раньше жили на суше и превратились из маленьких животных в самых больших рыб в океане». «Млекопитающих», — поправил он ее, — «самых крупных млекопитающих в океане». Общая теория эволюции китов такова. Около 50 миллионов лет назад несколько разных групп земноводных, копытных, млекопитающих стали охотиться вдоль рек, их устьев и солончаков доисторической Азии, потому что эти водоемы давали удобную возможность укрываться от хищников. Некоторые из них походили на оленей размером с енота, другие больше напоминали крокодилов с большими челюстями либо выдр с мощными хвостами. Со временем их потомки стали проводить в водной среде все больше времени, и их тела приспособились к плаванию. Передние конечности превратились в ласты, хвосты стали плавниками, задние ноги исчезли, а на смену меховой шубе пришел подкожный жир, обеспечивающий тепло и обтекаемую форму. Теперь уже полностью водные млекопитающие начали расширять ареал своего обитания и распадаться на отряды, что в конечном итоге привело к появлению двух групп китов, живущих сегодня. Планктоноядные, потерявшие зубы, такие как синие и горбатые киты, и те, у кого зубы сохранились, дельфины, морские свиньи, касатки и кошелоты. «Млекопитающие рыбы, какая разница?» — отмахнулась Ред. «Главное, эти мелкие сухопутные животные стали самыми крупными существами в океане». «Это самый хорошо описанный пример макроэволюции в мире ископаемых». Марти подавил зевок. «Плавучесть воды снимает ограничения по росту, а чем больше тела, тем легче удерживать тепло». «А китам нужно тепло, потому что они теплокровные?» «Именно так». «Русалы тоже млекопитающие?» Он вздохнул. «К чему ты клонишь, Ред?» «Ну, русалы теплокровные, им тоже нужно тепло. Ты в фильме говорил, что они встречаются по всему миру, а не только в тропических водах. Так что, может, твои русалы такие же огромные, как киты? Или, по крайней мере, намного больше нас?» «Ты видела череп? Такого же размера, как твой или мой?» «Может, это череп младенца?» Марти потер лоб. Кажется, сейчас начнет трещать голова. «Сильно в этом сомневаюсь». «Почему?» «Просто сомневаюсь». «Ладно тебе, Марти, давай обсудим. Мне кажется, я что-то нащупала. Это же вполне реально». «Нет», — коротко бросил он. «Слушай, в том виде, в каком мы их воспринимаем, киты появились в океанах от 40 до 30 миллионов лет назад. Понятно? Они были одиночки, а в океанах тогда водились чертовски крупные хищники. Большой размер помогает животному сохранять тепло и не быть съеденным. Это основная причина, по которой киты стали такими большими. Что до русалов, они предположительно разумны и общительны, как мы. Более подходящий водный аналог – дельфины, которые умны и живут стаями. У них сильны социальные связи. Они вместе охотятся, противостоят угрозам. Им не надо быть размером с дом, чтобы выжить. Стюардесса остановила рядом с ними тележку. Ред заказала кофе с сахаром и сливками, а Марти отказался. «Ему тоже кофе, пожалуйста», — проявила настойчивость Ред. «Не надо, спасибо», — возразил он. «Хорошо, тогда два для меня». Стюардесса налила два кофе, поставила их на складной столик перед Ред и перешла к следующему ряду. «Сказал же, не хочу», — произнес Марти. «Ой, горячий». Ред глотнула кофе и поставила чашечку обратно на поднос. «Я взяла второй для тебя, потому что очень хорошо тебя знаю, Марти. Увидишь, как я наслаждаюсь своим, и попросишь сделать глоток. Вот и пусть у тебя будет свой». «Я ни о чем не собираюсь тебя просить». «Всегда берешь еду с моей тарелки, когда мы где-то ужинаем. Это другое дело. и допиваешь за мной вино, если я больше не хочу». Надвигающаяся головная боль начала пульсировать, не только от усталости и похмелья. Ред иногда, если захочет, может запросто свести с ума. Наверное, надо было попросить у стюардессы стакан воды. «Ты мой фанат, Барти?» «Что?» «Ты мой фанат?» «Твоего шоу?» — он пожал плечами. «Смотрю его иногда». «Так ты мой фанат?» «Конечно, Ред, наверное. Я твой фанат». «Вот. А о своих фанатах я забочусь». Она кивнула на второй кофе. Он с опаской посмотрел на него и почувствовал, что в горле пересохло. «Бери!» — не отступалась она. «Я взяла его для тебя!» Чертыхнувшись, он взял кофе.